Матерь Агни-йоги. Трудность деления человечества по светотени в том, что борьба за преобладание тьмы или света происходит в каждом сознании и в каждом сердце, совершенно независимо от того, в какой части света они находятся и какому народу принадлежат. Драматична борьба эта тем, что каждый сам выбирает и должен сам же решить участь свою. Великий отбор ныне идет по лицу всей планеты, и каждый решает будущее свое. В этой борьбе значение ведущих идей времени является решающим, так как сознание и сердце, их принимая или их отвергая, решают свой путь. Этими новыми идеями насыщена нами аура Земли, никакие барьеры и ограничения не могут удержать их от распространения. Они достигают всех сердец и сознаний, и потому борьба против проникновения их безнадежна. Так каждый решает, за войну он или за мир, за свободу для малых народов или продолжение векового рабства и так далее. Идеи носятся в воздухе, пронизывая мозг и заставляя решать или за, или против. Все больше и больше людей становится под знамена нового мира и новых идей. И в этом значение и смысл происходящего на планете. Мир новый идет, и твердую поступь его уже ничто не в силах остановить. Победа утверждена, она неизбежна. И скоро наступит желанное время полной победы сил света над силами зла, разрушения человека, ненавистничества и тьмы.